Глава 13. Столкновение. Одна карета особенно рвалась вперед. Это была золоченая, богатая карета на тяжелых, крепких колесах. Форейтер ее, не обращая решительно ни на что внимания, отчаянно стегал лошадей и своих, и чужих, и кричал громче всех: «Поди, поди!» — раздавался его неистовый крик. И не успевшие посторониться рисковали быть задавленными. Литта отошел несколько от подъезда вперед, чтобы найти свой экипаж, но богатая карета загородила ему дорогу. Что-то задержало ее сзади. Она задела задним колесом за санки, в которых сидел какой-то купец, беспомощно, с испуганным бледным лицом, махавший руками. Однако это был один миг. Карета рванулась вперед, санки опрокинулись, и купец, барахтаясь, исчез где-то внизу. Карета двинулась и с размаха сшиблась с другою. Что-то крякнуло, треснуло. Кузов кареты, на которую наехала первая, качнулся, оттуда раздался женский крик испуга. Литта был в эту минуту у самых лошадей. Он, не рассуждая, выхватил шпагу и нервно ударил ею несколько раз по соединению колька с дышлом. Перерезал его. Передние лошади Цуга с форейтером, почувствовав свободу и испугавшись бившихся у них по ногам постромок, понеслись вперед. Карета остановилась. Кучер, выпустив вырванные из его рук вожжи, едва усидел на козлах и в голос кричал страшную брань. Литта, не обратив на него внимания, хотел обойти карету, но вдруг в ее окне увидел высунувшееся, искаженное злобой, лицо Зубова. Граф, разумеется, не ушел, вовсе не желая скрываться перед Зубовым, и как только тот обратился к нему, он, приподняв шляпу, спокойно проговорил, называя себя: «Граф Литта, если вы почитаете себя обиженным, князь, я к вашим услугам». Вслед за тем Литта повернулся и пошел, не заботясь уже о князе Зубове и о том, чем кончится это столкновение. Графиня Скавронская, опомнившись от первого испуга, после того, как ее карета чуть не опрокинулась, столкнувшись с тяжелой каретой Зубова, дрожа всем телом, схватила сидевшую с нею рядом сестру за руку и едва выговорила: «Саша, что же это?» Скавронская чувствовала, как нервно билось ее сердце. Было ли это от испуга или от того, что она видела, кому они обязаны избавлением? Она боялась признаться себе. «А ты знаешь, кто нас спас?» — спросила Броницкая после долгого молчания. «Не знаю», — хотела ответить Екатерина Васильевна, но не решилась. Голос сразу выдал бы ее. «Это был граф Литта», — продолжала Броницкая, видимо, не боявшаяся говорить на морозе. «Мальтийский рыцарь. Ты, верно, встречала этих рыцарей в Италии? Они там где-то поблизости, кажется. Про них рассказывают чудеса, и цесаревич очень интересуется ими». Однако, не встретив сестре сочувствия к разговору, она замолчала. Карета поехала тише, пробираясь по ухабам большой морской. «Сначала», — заговорил опять Броницкая, как бы думая вслух, — «я испугалась за него, ведь карета, которая зацепила нас, была Зубова, а этот не станет церемониться. Но теперь думаю, что граф Литта отлично знал, что делал. Недаром говорят, что итальянцы очень хитры. Зубов, пожалуй, уже и не опасен ему. Однако, значит, он сильно уверен в своем успехе». «В каком успехе?» — спросила Скавронская. «Ха, это целая история. Вот уж сколько времени, как ходят разные толки. Это самые последние у нас новости. Началось все на последнем балу у Безбородка. С тех пор только и разговоров, что про графа Литту». «Каких разговоров?» — протянула Скавронская, отклоняясь вперед. «Ждут его случая». «Ждут его случая? А он?» — переспросила Скавронская, не заботясь уже о том, что ее голос дрогнул и что сестра может заметить это. «А он, кажется, очень рад», — ответила та. «По крайней мере, говорят так. Да к тому же, видишь, он не побоялся даже оскорбить самого Зубова. Значит, рассчитывает уже на свою силу». Броницкой показалось, что в это время с той стороны, где сидела ее сестра, послышалось сдержанное всхлипывание. Она поняла, что с нею делается что-то неладное. — Катя, что с тобой? — забеспокоилась она. — Что ты? Неужели еще не пришла в себя от испуга? — Да полно! — Нет, не может этого быть. Не может! — силилась между тем выговорить Скавронская. — Не может быть. Я знаю его. — Кого ты знаешь? Лету? Что с тобой? Знаю, там, еще в Неаполе. И вдруг теперь, боже мой, это было так ужасно. Нет, неужели это правда? И в холодной темноте кареты Скавронская вдруг прижалась к плечу сестры и сквозь слезы шепнула ей: «Саша, я люблю его. Потом расскажу все».